Третье. «Оружие?» «Да, сэр». «Обстановку?» «Федерал принял груз. Его и ее уже отчаливает». «Понял. Как и договорились, идешь следом. Не забудь, Морган Хэнкок профи обучен тому, чтобы засекать хвост». «Да, сэр». «Но ведь и я обучен тому, чтобы висеть на хвосте, не вызывая подозрений». «Надеюсь». «Пока ухожу со связи. Изменение обстановки докладывать немедленно». «Слушаюсь». Полчаса спустя. «Сэр, что стряслось?» «С виду ничего необычного, они свернули в зону отдыха. Может, перекусить, может...» «Где именно свернули?» «На повороте к Social Socrol. Мне двигать следом?» «Не сразу. Но ты можешь встать где-то сбоку, чтобы за ними можно было наблюдать». «Конечно, сэр». Зона отдыха на Social Circle. «Или ты так жадно затягиваешься?» — подивился Морган. «Не проще закурить сразу две?» «Я не курила целую вечность, Морг!» «Прояви хоть каплю сочувствия». Хэнкок кивнул и повернулся к Артуру, который с удовольствием попыхивал уже второй сигаретой Дэнхилл. Макгрегор вынул из кармана блокнот, который еще в машине конфисковал у Элли, и написал: «Надо разобрать твой личный мобильник. В нем жучок». Едва не сорвалось с губ Моргана, но он тут же прикусил язык. Вместе с Артуром они отошли к группе кленов, покрытых густой листвой. Хэнкок вскрыл крышку своего смартфона и стал выкладывать разнокалиберные детали в подставленную Артуром ладонь. Батарея, сим-карта, карта памяти и... Повертев маленький чип перед глазами, показал его Макгрегору. К карте памяти был приклеен почти абсолютно плоский передатчик-жучок. Артур посмотрел на федерала, тот ошарашенно вертел головой, не веря тому, что увидел. Макгрегор приложил палец к губам и вместе с картой памяти и жучком направился к стоянке машин. Он прошелся вдоль ряда припаркованных легковушек, потом кивнул. Пассажирское окошко одной из них было приоткрыто. Осмотревшись, Артур легким движением забросил карту с жучком внутрь. Из кафетерия выкатилась классическая американская семейка. Подросток-сынок, весивший явно больше своего отца, на ходу дожевывал гамбургер. Артур уже отошел от стоянки шагов на 20 и теперь наблюдал, как проседает корпус «Шевроле», в который семейка загрузилась. Еще минутой небольшой седан исчез вместе с картой памяти и жучком. «Как ты узнал?» Макгрегор обернулся. Сзади к нему подошел Морган Хэнкок. «Это мой личный аппарат. О нем даже в офисе никто не знает. Как ты узнал?» «Потому что они узнали. Узнали, и кто мы, и куда, и зачем летим. Узнать обо всем они могли только в ходе вашего с Элли разговора». «Они? Кто они?» «Вот это и есть задача номер один, Морган. Решив ее, мы, возможно, решим и все остальное». 10 минут спустя. «Роже?» «Да, сэр». «Твои поднадзорные еще на стоянке?» «Так точно, сэр». «А мой прибор показывает, что они перемещаются, значит, они сбросили жучок». «Как? Когда?» «Не могу знать, сэр. Ничего подозрительного они не делали, курили, прогуливались. А заодно забросили подслушку в машину каким-то идиотом». «Я виноват, сэр». «Ты виноват, я виноват, он виноват. Какая теперь разница? Хочешь или нет, а тебе придется висеть за ними хвостом до самого пункта назначения. Впрочем, я немного облегчу тебе задачу. Мы знаем, что они едут в Аттенс. Если сейчас они на Social Circle, то путь у них один по шоссе Purple Heart до поворота на Аттенс-шоссе, а на подъезде к Аттенсу они никак не минуют Откинсвилл. Ты уже сейчас можешь двигаться туда и ждать их на перекрестке, чтобы упасть на хвост уже там. И да милует тебя Бафомет, если ты их прозеваешь. Ты понял, Роже?» «Да, сэр. Разрешите выполнять?» «Действуй». «Слушаюсь, сэр». Нажав кнопку отбоя, Сенешаль де Сен-Омер, он же Джеб Николсон, с трудом сдерживался, чтобы не швырнуть свой айфон на пол. Но бедняга Роже тут ни при чем, это его ошибка, лишь бы она не обошлась слишком дорого. Задача была не в том, чтобы проследить, куда конкретно они направляются, а в том, чтобы обеспечить их безопасность, если вдруг... если... «Будем надеяться на лучшее». Пробормотал он и сунул айфон в карман пиджака.